Дебют в театре сатиры. Когда в театре занавес завьется, и на себе увижу сотни глаз, как сердце радостно в душе моей забьется, и сколь блаженным будет этот час. Из водевиля Лев Гурч Синичкин. Итак, в 1948 году состоялся мой дебют в театре сатиры в водевиле Лев Гурч Синичкин. Я, как и моя героиня, впервые вступала на подмостки сцены. Никогда не забуду ласку, тепло, замечательную, почти семейную атмосферу, которая окружала меня с первых шагов в моем родном театре. Воспоминания о моих старших товарищах, знаменитых артистах того времени, о людях, которые в своем театре были очень уважаемы и очень любимы, всегда дороги для меня. Иногда только я сожалею, что теперешнее старшее поколение, к которому принадлежу и я, не чувствует себя теми старейшинами, которые могли бы иметь такой же авторитет в театре, какой имели те, задавать тон в хорошем смысле, во взаимоотношениях в театре, быть наставниками, к которым чутко прислушиваются пришедшая молодежь. К сожалению, в театре, по крайней мере в нашем, это не принято. Роль актера Синичкина исполнял талантливейший, остроумнейший, знаменитейший Владимир Яковлевич Хенкин. Каждая репетиция с ним поражала неисчерпаемостью его выдумок, легкостью, с которой он делал все, что хотел попробовать. В это же время он успевал устроить веселый розыгрыш, рассказать какую-нибудь умопомрачительную веселую историю, дать совет. Он был разным и неожиданным человеком, иногда очень добрым, но делал он свои добрые дела не тихо и незаметно, а шикарно. Как шквал, как плодоносящий дождь проносился он в толпе ожидавших его, и осчастливленные его заботой люди восхищенно взирали на этого маленького, немолодого лысого человека, который, благодаря своему таланту, уму и энергии, был настоящим гигантом. Моя роль мне подходила. Однако я была, вероятно, робка и невыразительна. Но Владимир Яковлевич и это использовал на пользу образа. Вокруг моей неумелости и робости создавалась атмосфера такой редкой доброты, что я даже не чувствовала, что я чего-то не умею. С первой репетиции мне казалось, что все идет превосходно. Я даже не понимала, над чем там надо еще работать. Когда я пела куплеты Лизоньки о театре, голос у меня был высокий, чистый и слабый. То из зала приходил Владимир Алексеевич Лепко, со слезами на глазах целовал меня в лоб и говорил мне: «Душенька!». Однако и тогда я уже понимала, что эта нежность была не моей заслугой, а качеством его восторженной души. Актер он был великолепный, и когда впоследствии в «Женитьбе Белугина» я играла Таню Сыромятову, а он отца, я поражалась его перевоплощению. Таким он становился сильным на сцене. А рядом с ним его жена по сцене, Александра Михайловна Скуратова, робкая, бессловесная, со слезящимися голубыми глазками. Я очень удивилась, когда ближе узнала в жизни эту дивную женщину, ее озорство, молодость, ум и сердечную доброту. Их было четыре веселых подружки: Александра Михайловна Скуратова, Любовь Сергеевна Кузьмичева, Женя Корсакова и Наташа Цветкова. Вот и сейчас я написала: Женя, Наташа, а ведь им тогда было за 50, но все они были так молоды и озорны, что по-другому друг друга и не называли. Любовь Сергеевна Кузьмичева относилась ко мне как к дочери. Учила меня не унывать, верить в себя, в труд и быть вечно благодарной за каждую минуту счастья служения театру. Во время репетиции я всегда сидела за кулисами около сцены, и добрая рука на моем плече согревала и подбадривала меня. Рука Елизаветы Абрамовны Забелиной. Чудесный человек наша Лизочка. Теперь, к сожалению, ее уже нет на свете. Сурмилову в «Лев Гурче» играла Надежда Ивановна Слонова, редкий мастер, виртуозная артистка, женщина умная, независимая, ироничная. Она редко кого хвалила, но всегда была правдива в оценках, и потому я особенно дорожила ее мнением. Впоследствии я прочитала ее умную книгу, сколько там было горечи. Целые главы, посвященные несыгранным ролям, о которых она так подробно и талантливо написала. Как же много неосуществленных мечтаний, боли, несбывшихся надежд таилось за ее спокойной иронией. Князем Витринским был молодой красавец Минглет. В те годы все в него влюблялись, но он, несмотря на успех, главы не терял. Уже тогда был человеком, для которого театр — самое святое. Через много лет он подарил мне огромное счастье работы над ролью Клавдии Бояриновой в комедии Солынского «Ложь для узкого круга». Но к этому я еще вернусь. Граф Зефиров в исполнении Андрея Петровского был барственный, наивный, в меру избалованным. Таким мне казался сам Петровский и в жизни. Поэтому я могла предположить, что он играет самого себя. Я была далека от него, но всегда особенно отмечала его барственность. И мне казалось тогда, что это очень подходит к актерской профессии. Олег Павлович Солюс, игравший писателя Борзикова, был чудесным человеком и очень обаятельным артистом, очень добрым, смешливым, как ребенок, открытым шутке, добру, остроумию, с мягким характером, но с очень твердыми устоями порядочности, честности, принципиальности. Насколько я могу судить, он был у нас один из самых принципиальных людей в театре. Всегда считал, что правда в искусстве превыше всего. Он умер внезапно и трагично, и весь театр его оплакивал. Курихин, очень известный в свое время талантливый старый актер, непосредственный и очаровательный. Несмотря на солидный возраст, его все так и звали — Федя Курихин, хотя многим он годился в отцы или дедушки. В фильме «Веселые ребята» он с блеском исполнял роль факельщика, танцевал и пел с Орловой и Утесовым куплеты. В нашем спектакле он играл антрепренера. Одну из актрис в окружении графа Зефирова играла Елена Николаевна Неверова. Была она в то время очень пожилой и совсем некрасивой, но в устных рассказах, которые звучали как легенды, она стала в прошлом красавицей с редкостным количеством поклонников. Да и сама она весело рассказывала о своих успехах и была очень остроумной. Георгий Баронович Тусузов играл в Синичкине маленького бессловесного актера. Он уже тогда был мастером сценической миниатюры и человеком, немыслящим себя вне стен театра. Первый мой режиссер, Иммануил Борисович Краснянский, ставивший Льва Гурча Синичкина, проявил много доброго терпения. Как я понимаю, это терпение было необходимо, так как тогда я просто ничего не умела делать, а он, как педагог, направлял мои первые шаги. Помню, месяца через два после премьеры «Льва Гурча Синичкина» Краснянский, Александра Михайловна Скуратова и я забрались на чердак, где хранилась старая театральная мебель и бутафория. Царил запах кулис, пыли, горели старые свечи. Там мы репетировали для себя пьесу «Таланты и поклонники» Островского. Я Негина, Скуратова моя мать. Эта работа не увидела света. Но какое это имело тогда значение? Ведь счастье работы оставалось со мной, во мне. Среди тех, кто был тогда особенно добр ко мне, были не только актеры, режиссеры, но и люди других профессий. Гримеры, парикмахеры, костюмеры, реквизиторы рабочей сцены, помощники режиссера. Заботливая и любящая до самозабвения театр педагог по пению Анна Арнольдовна Лорина. Среди рабочих сцены добрый и фанатически преданный театру Петя Муганов. Талантливый мастер по гриму Сильва Васильевна Косарева. Она и сейчас руководит гримерным цехом. После окончания своего первого зимнего сезона вместе с театром я поехала на гастроли в Кузбасс. Ехали мы в поезде долго, дружно, весело, много смеялись. Я часами стояла у окна, любовалась природой. А рядом почти всегда оказывался Владимир Алексеевич Лепко. Он рассказывал мне о своей распавшейся семье, о своей боли, о дочке Вике, которая была ему бесконечно дорога. Я слушала его, жалела очень, но мысли мои часто уносились далеко, туда, в фильм «Сказание о земле сибирской», в сцену в чайной, где мы пели с Володей Дружниковым свой дуэт. Гастроли прошли замечательно, театр наш всегда любили, а тогда, может быть, особенно. Потому что, как я уже писала, зрители относились к актерам театра и кино с обожанием. Тогда театром руководил Николай Васильевич Петров. Человек удивительно легкий, талантливый, добрый, артистичный, раскованный, начисто лишенный желания властвовать, быть диктатором. Он охотно приглашал талантливых режиссеров, всегда радовался успеху чужого спектакля. Иногда его собственные спектакли подвергались серьезной критике. На одном собрании он, увлеченный своим ораторским искусством, а говорил он прекрасно, сказал в запале: «Я бы тоже мог поставить замечательный спектакль!» Из зала ему крикнули: «Поставьте!» И он тут же убежденно ответил: «А зачем?» Все дружно расхохотались и потом долго рассказывали об этом подробно, как о смешном случае. Я мало с ним работала, поэтому рассказать ничего не могу. Моим режиссером в те годы был, как я уже сказала, Эммануил Борисович Краснянский. Человек, превосходно знающий театр, крепкий профессионал, очень эрудированный, корректный. Он даже замечания делал элегантно-язвительно. Актеру Казубскому, который всегда говорил очень громко из-за привычки работать на эстраде, он однажды на репетиции сказал: «Володя, сейчас будет самая трудная минута в твоей творческой биографии». Все насторожились, ожидая серьезного разбора. «Тебе надо будет сказать это слово тихо». Взрыв хохота потряс стены. Актеры долго помнят такие случаи и с удовольствием рассказывают о них. В моем теперешнем понимании спектакль «Лев Гурч-Синичкин» был очаровательно традиционным. А тогда я считала, что это какое-то чудо, что это сам театр. Да, так оно и было. И увертюра, прелестная, легкая, и расписанный под старинный театр занавес, и сцена на сцене. Владимир Яковлевич Хенкин был хозяином и властелином этого спектакля, да и всего театра в те времена. Обычно я стояла за кулисами в своей наивной шляпке, в ярко-синем шелковом легком плаще. По плечам у меня лежали шелковые кудри, бант от шляпы красовался под круглой мордочкой с налитыми щечками. Глаза сияли от страха и восторга. Начиналась увертюра. Как всегда, за пультом Елизавета Забелина, наш бессменный помощник-режиссер и замечательный товарищ. До своего выхода я прислушивалась к публике, которая щедро одаривала своего любимца Владимира Яковлевича Хенкина аплодисментами. А потом сцена с князем Витринским, Минглетом, таким красивым, таким обольстительным сердцеедом с голубыми глазами, светлыми шелковыми волосами и щегольски закрученными гусарскими усами. Сцена шла в легком водевильном темпе. Звучала моя песенка о театре. Когда в театре занавес завьется, и на себе увижу сотни глаз, как сердце радостно в груди моей забьется, и сколь блаженным будет этот час. Нет, чувствую душой, что я актриса, и славы я добьюсь своим трудом. С каким тогда восторгом за кулисы я буду приходить, как в отчий дом? И действительно, театр сатиры, как-то неудивительно, стал для меня отчим домом. Перечитав написанное, я сама удивляюсь, какая сказка, какая идиллия. Даже почти не верится, было ли так или не было. Было. И сегодня, прожив 52 года в нашем театре, войдя в круг его старшего поколения, я совсем не ощущаю себя маститой, как когда-то Слонова, Скуратова. уверенный в своем завтрашнем дне. Я не представляю, что от моего предложения может что-то измениться, что я могу повлиять, в хорошем смысле, на судьбу молодой актрисы или актера, что с моим мнением кто-либо посчитается. Хотя всегда я стараюсь встать рядом с честным человеком, но одиночество свое собственное, и каждого из нас я с великой печалью ощущаю. В период моей театральной молодости актеры жили материально гораздо более скромно, чем теперь. Не было у них таких заработков на телевидении, на радио, в кино, но дружбы, спаянности, веселья было гораздо больше. Неприятности переживались быстро, бурно и открыто. И всегда помогало искреннее дружеское участие коллектива, который никогда не был в стороне. В те времена работал в театре молодой режиссер Андрей Гончаров. Шумный, веселый, темпераментный, красивый и волевой. Теперь уже более 30 лет он руководит театром Маяковского, театром с прекрасным актерским ансамблем. Андрей Александрович продолжает радовать нас яркими, талантливыми спектаклями. А тогда я была занята в двух его спектаклях, о которых хочу вспомнить. Первый — «Вас вызывает Таймыр», где чудесно играл Виталий Доронин, работавший тогда в нашем театре. Актер редкостного обаяния, истинно русской природы. И человек он был редкостной доброты и порядочности. В театре сатиры ему приходилось играть веселые комедийные роли. Об одной из них я еще скажу. Но, судя по всему, он был актером большого и многогранного, может быть, не до конца раскрытого таланта. Это показали его последние предсмертные работы в Малом театре. Моего дедушку Бабурина играл Владимир Алексеевич Лепко. Играл он вдохновенно, изображал крепкого старика с внешне норовистым характером, а в душе нежнейшего и добрейшего человека. Роль очень подходила ему с его душевной незащищенностью и добротой. Он был одним из любимейших зрителями актеров нашего театра. Кроме того, он блистательно выступал на эстраде с чудесными веселыми номерами. Один из них — лекция о вреде алкоголя. Была настоящим шедевром. Он с таким артистизмом и наблюдательностью показывал все стадии опьянения своего лектора, который, пока читал лекцию, прикладывался к графинчику с водой, а на самом деле как бы с водкой, и к концу лекции становился совсем пьяным. И фразу «А какова семейная жизнь алкоголика?» он произносил с подступающими слезами, доставал из кармана носовой платок, такой рваный, что только кромочки были целы, бережно складывал его в четверо и клал в нагрудный карманчик. После этого он с трагическим видом уходил за кулисы и, добавив там еще спиртного, выходил, приплясывая, потирая от наслаждения руки, продолжая вдохновенную проповедь о вреде пьянства. Он становился спиной к зрительному залу, воображая, что зрители перед ним, и, не находя их, в ужасе оборачивался в зал. Публика на этой лекции плакала и стонала от смеха. Моя героиня в спектакле «Вас вызывает Таймыр» Дуня Бабурина была мила и незатейлива. Я исполняла очень славную песенку, которая нравилась зрителям. Меня хвалили в рецензиях, привычными для моих первых шагов на сцене эпитетами. «Как всегда мила Васильева в роли такой-то» или «Как всегда обаятельна Вера Васильева в роли такой-то». Эпитеты приводились в тех случаях, когда меня замечали, но иногда бывало и наоборот. Однако ругать никогда не ругали. Мне казалось, что тогдашнее отношение ко мне в театре выходил за рамки нашего коллектива из-за участия в любимом тогда всеми фильме «Сказание о земле сибирской», и моих профессиональных недостатков старались не замечать. Второй спектакль Андрея Александровича Гончарова «Женитьба Белугина» с Иваном Любезновым в роли Андрея Белугина. Когда я пришла в театр, роль эту очень удачно играл артист Борис Горбатов. Меня ввели на роль Тани Сыромятовой, которую я играла с наслаждением, так как ее драматизм мне был под силу, а Островского я очень любила и всегда мечтала о таких ролях, как Негина, Лариса, Катерина, Юлия Тугина. В этом спектакле превосходны были Лепко, Искуратова, Кузьмичева и Кисляков. Театр сатиры в первые годы моего пребывания был театром водевиля, обозрений и бытовой комедии. В пьесах, шедших на сцене, главными были не подлинные характеры, а выигрышные роли, которые ведущие актеры исполняли с блеском. И репертуар складывался по желанию королей смеха – Хенкина, Поля, Кара Дмитриева, Курихина, Слоновой, Зверевой. Они были любимцами публики, на них ходили в театр. Они решали и судьбы своих собратьев-актеров. Как я уже говорила, могли заступиться, высказать свое мнение, с которым считались, прислушивались, а иногда их мнение было решающим. Я, сыграв Лизоньку, была под покровительством Владимира Яковлевича Хенкина. В его нежности ко мне была и некоторая доля влюбленности, и я относилась к нему с восхищением и благодарностью. Может быть, поэтому, а может быть и потому, что молодых актрис в театре тогда было меньше, чем теперь, но в первые же годы я каждый сезон была занята в одной, а то и в двух ролях. Все это были лирические, милые девушки, и я не вырывалась из круга несложных задач быть милой, естественной, обаятельной. Конечно, я не стремилась к этому сознательно. Я пыталась создавать характеры в тех пьесах, что играла, но материала, да и умения для этого тогда было мало. Я была довольна своей судьбой, прежние мечты ушли вглубь. Я уже не думала о драматических ролях, о сильных характерах или о характерности. Я просто жила, радовалась успеху, влюбленности, которая меня окружала. И тут вновь произошел крутой поворот в моей жизни. Зигзаг, как любит говорить наш известный режиссер Марк Захаров. Непредвиденность.